Спасители и спасенные. Лейтенант Эльмар Пил вел свой корвет к погибающему Аскольду. Его помощник, рослый ирландец Джон О'Хью, топтался на мостике в нетерпении, кусая ногти. О'Хью сам тонул дважды. Но одно дело тонуть в Ла-Манше или около Гибралтара, где вода не захватывает дыхание, а другое дело здесь, где он служит за рискованные проценты. Рискованными процентами называется надбавка к жалованию моряков, выдаваемая за перенесенные ими опасности. Иначе разве пойдет за него, имеющего пустой карман, розовощекая Алли, учительница шотландских танцев в богатых коттеджах? «Скорее, скорее!» — шептал О'Хью. «Они потонут!» Его взгляд случайно остановился на счетчике Лага. Стрелка показывала 21 узел. Но Ричард Львиное Сердце мог дать все 29. Почему не торопится командир? «Сэр!» — злобно крикнул О'Хью. «Дайте самый полный!» Помутневшие от бешенства зрачки ирландца встретились с немигающими глазами лейтенанта. О'Хью съежился и повторил уже тише. «Почему вы не даете самого полного?» «Сэр!» — добавил за него лейтенант. «Да, сэр!» «Я не хочу портить машины», — ответил Пил. «Они принадлежат не мне, а королю». Когда корвет подошел к месту гибели патрульного судна, Эльмар Пил отдал приказ спасать русских. Матросы, стоя на палубе, выкидывали за борт спасательные концы. Тонущие люди, хватаясь за них, подтягивались к борту корвета. Гидроакустики слышали шум моторов подводной лодки, и Эльмар Пил счел осторожность лучшим проявлением доблести. Может быть, он и был прав, что не остановил свой корабль ни на минуту, и Ричард Львиное Сердце шел на среднем ходу, расталкивая форштевнем обломки погибшего Аскольда. Некоторые матросы, увидев, что корвет проходит мимо, подплывали к самому борту. Не успев поймать выброшенные концы, они окоченевшими руками скользили по гладкой обшивке, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, и оказывались у кормы. Здесь их оглушал и затягивал вглубь мощный водоворот от работы винтов, и пена, вылетая из-под кормы корвета, становилась иногда розовой, как на закате солнца. Самаров тоже подплыл к борту, но ловко и крепко ухватился руками за привальный брус корабля, наполовину скрытый буруном пены. Даже давление воды не могло оторвать его от корвета. Олег Владимирович выбрался на палубу и сразу же принял участие в спасении аскольдовцев. С появлением на Ричарде этого энергичного офицера работа пошла быстрее. Спасательные концы, вылетая за борт, засвистели в воздухе. Но когда Самаров вытащил из воды Пиклеванова, корвет уже поворачивал обратно. Артем сразу бросился на мостик. «Поздравляю вас со спасением!» — вежливо встретил его Пил. «Поздравлять не с чем! Сбавьте скорость!» — вскипел Артем. «Вы могли бы не спасать меня, как офицера, вовсе, но матросов спасти вы обязаны! Это долг!» «Нарумб! Норд-Ост-Тень-Ост!» — скомандовал Пил и поставил машину на полный. «Господин офицер, я не могу рисковать своими людьми. Здесь под нами ходит немецкая субмарина». Море билось в борта. Поскрипывая шпангоутами, корвет скрывался в тумане. За кормой медленно угасали крики людей. В корабельном лазарете, измученные, опьяненные от тепла, аскольдовцы уже давно спали, и никто не слышал, как Пиклеванный бредил, навязчиво повторяя женское имя, которое было знакомо каждому. Усиленно работая машинами, корвет преодолевал крутую встречную волну. Из его высокой трубы вылетали плотные коричневые клубы дыма, а однажды в небо взметнулся даже сноп искр. Пил снял трубку телефона. «Это механик?» — спросил он, прожевывая лимон. «Ваши кочегары спят на вахте. Идите, разбудите их». И где-то в глубине корабля механик бежал в котельное, грозил сухим костлявым кулаком, а кочегары ломали в руках угольные брикетины и совали их под нос механику. «Сэр, взгляните! Разве же это Кардив? Это прессованный кал, сэр!» Эльмар Пил был зол. Его порядочно укачало. «Из меня высосали все соки. О'Хью, когда кончится эта болтанка?» «Очевидно, сэр, когда на швабре вырастут апельсины», — невозмутимо отвечал помощник. Он стоял ровно и облизывал с тонких губ штормовую соль. «Это не море, сэр, а каторга». Пил кинул за борт высосанный лимон, перегнулся через поручень мостика.